Бибиков был доволен своими полками. «Дела мои, Богу благодарение», — писал он в феврале, — «идут час от часу лучше. Войска подвигаются к гнезду злодеев. Что мною довольны в Петербурге, то я изо всех писем вижу, только спросили бы у Гуся, не зябнут ли ноги». Майор Муфель с одной полевой командой 29 декабря приближился к Самаре, занятой накануне шайкою бунтовщиков, и, встреченный ими, разбил и гнал их до самого города. Тут они, под прикрытием городских пушек, думали сопротивляться, но драгуны ударили в палаши и въехали в город, рубя и попирая бегущих. В самое сие время в двух верстах от Самары показались ставропольские калмыки, идущие на помощь бунтовщикам. Примечание. Крещенные калмыки, поселенные в Оренбургской губернии, разделялись на оренбургских и ставропольских. Они побежали, увидя высланную противу их конницу. Город был очищен. 6 пушек и 200 пленных достались победителю. Вслед за Муфелем вступили в Самару подполковник Гринев и генерал-майор Мансуров. Последний немедленно послал отряд к Ставрополю для усмирения калмыков. Но они разбежались, и отряд, не видав их, возвратился в Самару. Полковник Бибиков, отряженный из Казани с 4 гренадерскими ротами и одним эскадроном гусар на подкрепление генерал-майора Фреймана, стоявшего в Бугульме безо всякого действия, пошел на Заинск, коего 70-летний комендант, капитан Мертвецов, принял с честью шайку разбойников, сдав им начальство над городом. Бунтовщики укрепились, как умели. В 5 верстах от города Бибиков услышал уже их пушечную пальбу. Рогатки их были сломаны, батареи взяты, предместья заняты. Все бежало. 25 бунтовавших деревень пришли в повиновение. К Бибикову являлось в день до 4000 раскаявшихся крестьян. Им выдавали билеты и всех распускали по домам. Державин, начальствуя 3 фузелерными ротами, привел в повиновение раскольничьи селения, находящиеся на берегах Иргиза, и орды племен, кочующих между Яиком и Волгою. Примечание. Державин в объяснениях на свои сочинения говорит, что он имел счастье освободить около 1500 пленных колонистов от киргизов. Державин написал свои записки, к сожалению, еще неизданные. Узнав однажды, что множество народу собралось в одной деревне с намерением идти служить у Пугачева, он приехал с 2 казаками прямо к сборному месту и потребовал от народа объяснения. 2 из зачинщиков выступили из толпы, объявили ему свое намерение и начали к нему приступать с укорами и угрозами. Народ уже готов был остервениться. Но Державин строго на них прикрикнул и велел своим казакам вешать обоих зачинщиков. Приказ его был тотчас исполнен, и сборище разбежалось. Генерал-майор Ларионов, начальник дворянского легиона, отряженный для освобождения Уфы, не оправдал общей доверенности. «За грехи мои», — писал Бибиков, — «навязался мне братец мой А.Л., который сам вызвался сперва командовать особливым деташментом, а теперь с места сдвинуть не могу». Ларионов оставался в бокалах без всякого действия. Его неспособность заставила главнокомандующего послать на его место некогда раненого при его глазах и уже отличившегося в войне противу конфедератов офицера, подполковника Михельсона. Князь Голицын принял начальство над войсками Фреймана. 22 января перешел он через Каму, 6 февраля соединился с ним полковник Бибиков, Мансуров 10-го. Войско двинулось к Оренбургу. Пугачев знал о приближении войск и мало о том заботился. Он надеялся на измену рядовых и на оплошность начальников. «Попадутся сами нам в руки», — отвечал он своим сообщникам, когда настойчиво звали они его навстречу приближающихся отрядов. В случае ж поражения намеревался он бежать, оставя свою сволочь на произвол судьбы. Для того держал он на лучшем корму 30 лошадей, выбранных им на скачке. Башкирцы подозревали его намерения и роптали. «Ты взбунтовал нас, — говорили они, — и хочешь нас оставить, а там нас будут казнить, как казнили отцов наших». Казни 1000.